туда и обратно. В тот год Сережа Белов научился плавать. Сначала по собачьи, потом, нельзя сказать, чтобы брасом, но похоже, и, наконец, сожонками. Дело происходило в Мышкине, славном приволжском городке, хранившем следы былого провинциального величия в виде двух грандиозных соборов, торговых рядов на главной площади, да еще некоторого числа кирпичных зданий старой постройки, крепких, с украшательной витиеватостью вкладки. Сережа был москвичом, родители его снимали здесь дачу. Плавал он вдоль плотов, причаленных к берегу. Кто-то из взрослых сказал, что длина плотов 100 метров. Сумев одолеть расстояние 5 раз, Сережа решил, что может теперь переплыть Волгу, и начал пристраиваться к ребятам, которые время от времени подвигались на это предприятие. Старшие ребята его не брали. Он было сунулся к ним, да не выдержал испытания. «Сожонками можешь?» «Могу». «А по собачьи?» «Тоже могу». «А топором?» «Нет», — радостно отвечал Сергей. «Тогда не возьмем». «Такое испытание, значит». Что же до его сверстников, все они находились под присмотром, и заплыв мог состояться лишь в случае удачного соединения обстоятельств. Иначе говоря, при одновременном отсутствии родителей, бабок, старших сестер, дядь и теть. Ведь достаточно было кому-то из них обнаружить детишек, удаляющимся от плотов, тут же организовалась бы погоня. Ну и, само собой, готовиться к заплыву надлежало в строжайшей тайне. Собралось человек 5 или 6, подготовились, то есть стащили по булавке. Знатоки утверждали, что от долгого плавания сводит мышцы, и единственное спасение — укол. В назначенное время сошлись. Вчетвером. У кого-то не получилось. Поговорив о судорогах и втором дыхании, нырнули. Похоже, второе дыхание к ним так и не пришло. Уж очень долго барахтались. Конечно, боязно было, ведь они лавливали здесь рыбу из лодки, из плотов, и знали, что под ними 12 метров воды, темной, непроглядной. Лишь на длину опущенных рук просвечивали лучи солнца. Благополучно разминувшись с караваном, боржонок преодолели фарватер. С кормы последней им что-то прокричал шкипер. Сережа не разобрал, что, однако лицо шкипера было приветливым. Затем путь пловцам пересек рыбак на весельной лодке. Он смотрел на ребят пристально и серьезно, но ничего не сказал. Одолев в последнем отчаянии заросли прибрежной травы, они выползли, наконец, на твердую землю и полегли неподалеку от пристани села Охотино. Отлежавшись, долго еще не решались пуститься в обратное плавание. Ходили вдоль берега туда-сюда, завернули на кухню Охотинского дома отдыха, где выпросили у поварихи по куску сахара. Хотели еще посмотреть кино, но без штанов не дозволялось. Тогда на кладбище. Опять же, занятие для храбрецов. Побродили меж старыми каменными надгробиями, позаглядывали в церковные окна, внутри храма было темно, горели красные и зеленые лампадки, и более ничего не было видно. Ни один человек не встретился им. Должно, службы в тот вечер не предполагалось. Потом снова сидели у Волги, рассуждая о карах, которые могли ждать их на противоположном берегу. И тут парнишка один, его звали Юрк, и сказал: «Я нынче и без того уж мать обидел. Она с ночной пришла, поесть приготовила, а я говорю, пахнет от тебя как-то, больницей и уборной. Скоро уж весь дом провоняет». «А она чего?» — спросил кто-то. «Заплакала». «Для тебя же, — говорит Юрочка. — Да я и сам знаю, денег не стало хватать, вот и пошла на подработку санитаркой, а я...» «Ничего, матери они отходчивые», — сознанием дела успокаивали ребята. «Простит». «Простит», — согласился он, поднимаясь. «Ладно, плыть надобно». Далеко впереди мерцали огоньки Мышкина. И было до этих огней не 500, а 300 по 500 метров. Очень скоро ребята поняли, что усталость не оставила их, что она лишь затаилась, течение сносило и сносило. Хорошо еще сообразили перед возвращением подняться по берегу, насколько позволяла местная география, до впадения реки Юхоти. Тут еще по курсу возник колесный буксир с плотами, приближаться к ним было опасно, и мальчишки, теряя силы, выгребали против течения, чтобы не потерять из виду огни, чтобы не отнесло в далекую неизвестность. Но вот плоты миновали их. На оконечности пылал костер, освещавший шалаш плотогонов и лодчонку, болтавшуюся на волнах. Глухая вязкая чернота пала на воду. Сережу охватил панический страх. Судорожно заработав руками и ногами, чувствуя, как силы покидают его, он закричал: «Ребята! с двух сторон отозвались, и хотя голоса эти были не менее испуганными, стало спокойнее. «Плывем!» — крикнул он как можно бодрее. «Плывем!» — донеслось справа. «Ага!» — слева. Очнулся Сергей от всплесков за своей спиною. Оказалось, выкарабкаться на сушу ему удалось только до половины. Ноги оставались в воде и время от времени конвульсивно дергались. Не сразу получилось и подняться. Ползает, ползает по песку, а лишь попытается встать, ноги отказывают. Кое-как доволоклись до дома втроем. А через несколько дней хоронили Юрку. Событие это представлялось не сформировавшемуся сознанию Сережи Белова вовсе не тем, чем оно было на самом деле. Смешано чувство восторга и ужаса от сопричастности непостижимому таинству владело мальчиком. Увы, именно так. Потом, когда сознание распределило все по законным местам, душа не отозвалась. Слишком уж много времени прошло, слишком много. Да и бедолагу того Сережа почти не знал. Дети, как известно, сходятся легко. Как тебя зовут? Вот и приятели. Сходятся легко, легко и расходятся. Так что история эта в целостности своей с годами только тускнела. Сохранились разрозненные картинки. Улыбающийся шкипер, рыбак в широкополой соломенной шляпе и белой полотняной рубахе с распахнутым воротом, пчела, влетающая в окно храма, вылетающая обратно и снова вылетающая, костер платагонов, лодка в огненных отблесках, бурлящая за плотами воды. Картинки запечатлелись, хотя и ярко, но недвижимо. Фотографии как фотографии. Между тем несколько слов, оброненных случайно прохожим и поразивших Сергея Белова очевидной, как показалось ему, бессмысленностью, облеклись со временем в суровую плоть и с годами стали все чаще, все тревожнее и требовательнее поверять устойчивость его духа. Когда провожали Юрку, незнакомый старик, спешивший мимо, поинтересовался, кого хоронят, а, услышав ответ, с неожиданной улыбкой заключил: «Счастливый! Какие там у него грехи? А тут...» — он махнул рукой. «Живешь-живешь, и только добавляешь себе провинностей». «Ты что, дед, рехнулся?» — грубо спросили его из толпы. «Не рехнулся», — спокойно отвечал он. «Просто устал. Устал от жизни». И пошел своей дорогой.